Глава первая. Тикали часы на стене. Бесшумно кружилась ложечка в белой чашке. Запах кофе плыл по кабинету, а прическа и костюм мастера Гроува были, как и всегда, безукоризнены. «Если ты насчет зачета, Кейси, то я бы крайне рекомендовал тебе оставить эту пустую затею и выбрать другую специализацию», — произнес он скучающим тоном. Наверное, именно это его крайняя рекомендация и стала последней каплей. Я быстро подошла к столу, выхватила чашку и выплеснула кофе на грудь мастера Гроува, туда, где пока что билось его упрямое сердце. «Сдурела?» — рявкнул он, вскочив с места. Зато всю невозмутимость как рукой сняло. «А ты не сдурел?» — выкрикнула я ему в лицо. «Не мог сразу сказать, что Вервольф? Так сложно открыть рот и признаться? Я уже и так, и эдак, а он корчит постную рожу, а потом идет умирать, как жертвенный агнец. Очнитесь, мастер Гроув!» Я пощелкала пальцами перед его носом. «Вы ведь волк, в конце концов, а не баран!» Ключ в двери позади меня скрипнул и повернулся сам по себе. Взмыла по стенам синяя вязь, запирающая звуки. Теперь нас никто не услышит. «Откуда ты знаешь?» — спросил мастер Гроув, рефлекторно понизив голос. Я вздохнула, опять ему объяснять. «Что ж, от этого никуда не денешься. Только стул совсем неудобный, так что я отошла и уселась на диван у стены. Я запустила колесо времени». Буркнула я, нервно покачивая ногой. «Чтобы сдать ваш проклятый зачет. Я ведь знала, что вы попытаетесь меня завалить. Три раза. Три попытки. И не сдала». «У вас совести нет, мастер Гроув. Допустим, вы не хотите пускать меня на боевку. Но зачет-то поставить можно, а дальше я сама решу, как строить свою жизнь». Гроув вышел из-за стола и снял пиджак. Встряхнул его, и влажные пятна высохли и исчезли, а в кабинете еще сильнее запахло кофе. «Давай помедленнее», — попросил он. «Ты утверждаешь, что запустила колесо времени и крутила его уже несколько раз?» «Там мытарь!» «Да-да, Мелани», — покивала я. «Ее душа привязана к колесу коварным артефактом. Мелани ненавидит мужчин, зато ей не чужда женская солидарность». «И она решила помочь тебе сдать зачет», — хмыкнул Гроув, стягивая галстук-бабочку. «Она не из-за зачета согласилась», — ответила я. «У меня сегодня планировалось свидание». «Но Кайл оказался двуличный засранец, почти как вы, но не совсем». «Что вы делаете, мастер Гроув?» Жилет отправился на спинку стула, к пиджаку, а Гроув, расстегивая пуговицу на манжете рубашки, невозмутимо ответил. «Пытаюсь понять, за что ты меня чуть не обварила. Кофе с утра помогает проснуться. Но когда его на тебя выплескивают, то эффект получается излишне бодрящим». «А вы заслужили!» — запальчиво бросила я. «Вы должны были честно признаться. Что трудного просто сказать? Кейси, я Вервольф. А не отталкивать меня при поцелуях, да еще врать, что все это ошибка, и вы сожалеете. Уверена. Вам не было жаль, что мы... что вы...» Пальцы Гроува, ловко расправляющиеся с пуговицами на рубашке, замерли, а сам он вопросительно на меня посмотрел. «Хочешь сказать, у нас что-то было?» «Не было», — фыркнула я. «У нас могло бы что-то быть, если бы вы не бросили меня в хранилище артефактов и не отправились на кладбище умирать. Странные у вас приоритеты, мастер Гроув!» «Но сейчас я никуда не тороплюсь», — усмехнулся он, сняв рубашку, повесил ее на спинку стула. Задумчиво глянул на брюки и взялся за ремень. «Туда почти не попало!» — пискнула я. Гроув обошел стол и, присев на краешек, пристально на меня посмотрел. А я не знала, куда глаза девать. Мало того, что он теперь снова живой, так еще и почти голый. А я к такому не готовилась. И кабинет слишком маленький, а Гроув большой. «Откуда ты знаешь, что я Вервольф?» — спросил он, и я подняла на него взгляд, стараясь смотреть только в глаза. Но видела и широкие плечи, и темные волоски на груди, и крепкие мышцы пресса. Невозможно сохранять ясность ума в таких условиях. «Доктор Шменге поставил диагноз», — пробормотала я. «Я разбила вам нос и отнесла кровь на анализ. Сперва доктор решил, что это шутка, и я подсунула кровь Жозефины, это моя собака. Видимо, кровь Вервольфа похожа на вкус». «На вкус?» — повторил мастер Гроув, явно теряя терпение. так, по-твоему, делают анализ крови?» «А Шменги вампир», — пояснила я, — «но хороший, как и вы, мастер Гроув». Я облизнула губы. «То, что вы оказались вервольф, это же не так страшно. Я люблю собак». Гроув глубоко вздохнул, потер переносицу, в пару шагов пересек кабинет и опустился рядом со мной на диван. «Давай еще раз и по порядку», — попросил он. «Значит, мы с тобой целовались?» Чес изо всех сил пытался как-то выгрести из этого безумного потока информации и не утонуть. Кэсси Рок вломилась к нему ни свет ни заря, облила горячим кофе, ошарашила откровениями, а теперь демонстративно отодвинулась в противоположный угол дивана и покачала перед носом Честера пальцем. «Это мы уже проходили», — заявила она. «Сейчас я разволнуюсь, расплачусь, вы полезете меня утешать, а потом еще обвините, что я вас соблазняю». И такое было. Не поверил он. Кэсси фыркнула, расправила юбку и сложила руки на коленях, будто примерная ученица. Только его этим не обманешь. Кассандра Рок — ураган, тайфун и ходячая катастрофа. И если кто и способен задействовать древний артефакт ради зачета, так это она. Неужели не врет? Если бы Кэсси Рок узнала его темную тайну и решила шантажировать ради тех же экзаменов, то зачем придумывать колесо? Слишком сложно. Но если все это правда, то выходит, он целовал ее, и теперь ни шиша не помнит, как несправедливо. «А поцелуй их забудьте!» — отрезала Кэсси, будто прочитав его мысли. «Наша главная цель — предотвратить вашу смерть. Через 3 дня на месте силы, у оградки старого кладбища, вы умрете. Вам вырвут сердце». «Звучит драматично», — покивал Чес, рефлекторно почесав волосатую грудь, и с надеждой спросил: «А может, ты все это выдумала?» Кэсси прикрыла ресницы и глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, но потом все же вспыхнула точно факел. «Вы меня до истерики доведете!» — воскликнула она. «Вы Вервольф, мастер Гроув. Откуда бы я это узнала? А еще вы не пускаете меня на боевку не потому, что считаете безнадежной, а потому, что вам не хочется меня бить, верно?» «Ну да», — нехотя признался он, но... «Если вы не поверите и на этот раз, то, клянусь, я убью вас сама!» — пригрозила Кэсси, и ее зеленые глаза заблестели от слез. А вот этого он вынести уже не мог. «Только не плачь», — попросил Чес, придвигаясь к Кэсси. «Сейчас же я жив. Ну что ты?» «Каждый раз одно и то же!» — горько всхлипывала она. «Вспомнила! У вас в детстве была игрушечная овца, правда?» Потрепанная овечка с унылой мордой и вислыми ушами выглянула из далекого прошлого и исчезла. «Как бы я об этом узнала?» «Никак!» — горячо бормотала Кэсси и, развернувшись к нему, положила руки на его грудь и слегка царапнула ноготками. Внезапно прикосновение прошибло кожу мурашками. «Вы мне сами об этом сказали на первом свидании!» «А их было много?» — пробормотал Гроув. «Самое забавное с лжицей!» Рассмеялась Кэсси сквозь слезы. «Вы съели ее добровольно, чтобы меня не расстраивать. И такого наговорили. А самое отвратительное свидание, если можно его так назвать, последний зачет. Вы отвергли меня и пошли умирать. Вы такой болван, мастер Гроув!» «Я не хотел тебя обидеть», — сказал он. «Точно знаю, что не хотел, но, Кэсси, тебе правда лучше держаться подальше». «Даже не начинайте!» — сурово приказала она. «Я от вас не отстану, так и знаете, мастер Гроув. Вы мне каждый раз это говорите, но я никуда не уйду». «Почему?» Вопрос вроде простой, но она вдруг смутилась, и на скулах пятнами расцвел нежный румянец. А раз так... Чес склонился и осторожно коснулся ее губ своими. Кэсси тут же притихла и заглянула прямо в душу своими изумрудными глазищами. «А еще вы говорили, что без ума от меня», — прошептала она. «Так и есть», — согласился Чес и, обняв ее, поцеловал уже всерьез. И это было так восхитительно. Нежные губы, мягкий шелк волос, струящихся между пальцами, гибкое горячее тело. Черт ногу сломит в том, что она наплела, но Чес понял главное. Судьба преподнесла ему неожиданный и очень щедрый подарок. И кто он такой, чтобы спорить и отказываться? Тем более сил на это нет никаких. Кэсси льнула к нему, обвела шею руками, целовала в ответ. И кровь вскипела, а сердце забилось, как барабан. Если все, что она наговорила, правда, то вроде бы скоро ему помирать. Но предсказание смерти казалось чем-то вроде далекого облачка. Может, будет дождь, а может, и пронесет. Куда важнее то, что Кейси Рок сейчас в его объятиях. Дверь закрыта, завесу от звуков он сразу поставил, а диван хоть и не слишком широкий, но удобный вполне. «Нет», — выпалила Кейси, накрывая его руки своими и дрожащими пальцами застегивая пуговку, которую он едва успел расстегнуть. «Я же сказала! Никаких поцелуев и вообще!» Усилием воли Чес заставил себя отодвинуться. Он привык держать эмоции под контролем, но Кейси с легкостью выбила его из душевного равновесия. То да, то нет, то получай кофейку. «Не то чтобы я против», — пробормотала она, потупившись, и у Чеса дыхание перехватило. «Но через 3 дня вы умрете. А я не хочу потом горевать, мне и так нелегко, между прочим. Вот если вы останетесь живы...» Чес окинул ее жадным взглядом и усмехнулся. «Я очень постараюсь, Кейси», — пообещал он.